Печать четвертая. Йозеф. Пробуждение. Я проснулся прямо перед Страстным монастырем от очень и очень странного сна. Рядом дремала Мария и лежал мертвый Щеткин. Кажется, я победил в дуэли. Или нет? И что мы делаем здесь, так далеко от театра? А этот странный сон... Вопросов стало еще больше, когда рядом вскочила Мария с бешеными глазами. «Феликс! Феликс нас вытащил! Мне надо... надо...» Оживление ее быстро спало, и она лишь ошарашенно водила глазами вокруг. «Кто вытащил? Откуда вытащил?» Я не понимал, что она вообще хотела сказать. «Кто такой Феликс?» «Я не знаю», — сказала она сама, смутившись своей прошлой реплике. «Мне казалось, что вот секунду назад я знала, а теперь, кажется, все стерлось. Будто бы только что отчетливо видный сон вмиг размылся и потерялся. Осталось только неопределенное ощущение, ну, знаешь...» «Да, я сейчас ощущаю что-то такое же. Будто бы только что тоже видел сон, который уже сейчас бесследно испарился». «Так, хорошо. Мы оба видели сон. Но почему? И что мы делали до сна?» «Кажется, я стрелялся с этим, Щеткиным. Вот. Была дуэль, и он теперь мертв. «А зачем ты с ним стрелялся?» «Кто-то, кажется, меня попросил. Только вот... кто?» «Боже, ничего не помню. Вообще ничего. Будто бы какая-то область моего сознания исчезла». «Я ощущаю то же самое». Крыса потерла затылок. «А еще как будто бы старые воспоминания нахлынули. Помнишь наше венчание?» «Ха, да». Почему-то в моей голове тоже всплыл тот яркий и приятный день во всех деталях. При том, что я уже много лет о нем не вспоминал. «Я еще помню, какой путь нам пришлось проделать, чтобы нас повенчали. Мы с тобой чуть ли не полстраны проехали вместе, пока не зашли в тот храм». «Да, точно. Я помню, как мы ехали в телеге, полной соломы, а потом ночевали в обнимку, прячась в конюшнях на переправе». «О-о, это было славное время. Мы были молодыми беззаконниками, которые творили террор из общей ненависти к миру». «Именно. Помнишь, как мы подожгли угольные склады? А как казарму разукрасили? Или вот еще, как мы с тобой месяц притворялись молодым полковником и его женой, которых мы убили и ограбили на тракте?» Мария, кажется, была не менее восторженной от внезапных воспоминаний, чем я. «Как такое забудешь? Целых 3 года нас водили ярость и любовь, и мы за этот срок успели столь многое сделать. Жаль только, все неожиданно закончилось с твоим уходом». Вдруг в голове всплыли и не слишком приятные воспоминания о том, что было после нашего с Марией расставания. «Я бы не ушла, если бы ты не связался». Кажется, она захотела завести старую пластинку про то, что я зря связался с большевистской ячейкой и перестал творить хаос с ней на пару. Однако почему-то осеклась и помрачнела. Пару минут она молчала, будто бы собираясь с мыслями, а потом вдруг сказала. «Это я вас сдала охранке». «Ты имеешь в виду...» «Ваше ограбление провалилось, потому что я заранее рассказала о нем Морозову. Вас ждали на той площади. Мне думалось, что если твоих друзей арестуют, то ты вернешься ко мне, и мы вместе поедем в Польшу. Морозов обещал, что отпустит тебя. Однако, когда я узнала, что царские головотяпы меня обманули и даже не попытались обойтись с тобой максимально мягко, как я того просила, то мне стало так стыдно за свое гнусное предательство. Я поступила отвратительно и из ненависти к себе сбежала одна. Мне почему-то вдруг стало необходимо в этом признаться, будто бы я видела во сне такую необходимость». «О, так вот, получается, почему все случилось так, как случилось. Что же? Ты сказала про то, что признание это навеяно сном. Мне кажется, что и то, что я сейчас больше всего хочу тебя простить, тоже навеяно им». «Ты не злишься?» Мария явно ожидала от меня более типичной реакции. «Нет, почему-то я не злюсь. Но и в моем сердце почему-то пусто». «В моем же, напротив, почему-то все еще есть ты». «Я тут думаю насчет нашего разговора на сцене. Мне самому не верилось, что я это говорю. Но, может быть, нам и правда начать все сначала? По крайней мере, мне вдруг хочется быть с тобой вместе. Снова. Ох. Мария на секунду смутилась. Тогда, полагаю, мы можем. Я потянулся, чтобы обнять ее, и она подалась мне навстречу. Вдыхая странный аромат ее шеи, напоминающий финики и оливковое масло, я уткнулся носом в ее плечо и прижался посильнее. Давно я не чувствовал себя таким... нужным? Любимым? Пожалуй, что так. Я вновь обрел для себя внезапный приют. Хотя мне все не давало покоя то, почему это случилось и кто такой этот Феликс, о котором говорила Мария.